После убийства вьетнамца о том, что милиция не способна справиться с ситуацией, говорили уже по всем телеканалам. Немецкий журнал «Фокус» опубликовал большой материал, озаглавленный «Петербург признает свое поражение». Несколько сотен митингующих негров и китайцев каждый день стояли прямо у Смольного, почти под окнами губернатора. Все ждали нового громкого убийства, и казалось, что хуже, чем сейчас, быть уже просто не может. Зато в суд, наконец, было передано дело убийц Хуршиды Султоновой. Если публике хотелось результатов, то вот они. Следствие шло 15 месяцев, а теперь, наконец, закончилось. Даже не пытаясь скрыть довольных улыбок, милицейское начальство объясняло: преступников невозможно по первому требованию достать из рукавов. Но уж если они обещались раскрыть убийство девочки, то обещание свое непременно исполнит. На задержание убийц Хуршиды были брошены все наличные силы, от участковых до сотрудников специализированных отделов. В радиусе нескольких кварталов от места преступления был совершен поквартирный обход всех до единого домов. Через три дня у следствия уже был фоторобот одного из нападавших. С этой мутной карточкой, изображавшей тощего подростка в вязаной шапочке, милиционеры пошли по школам. «У вас в учебном заведении скинхеды есть?» – спрашивали они у директоров школ. «Есть! Есть!» – радостно кивали те и диктовали данные всех нарушителей учебной дисциплины, даже если у нарушителей были волосы длиннее, чем по пояс. Всего было проверено 97 школ и все места массового скопления молодежи. Следователи переговорили с 4000 местных жителей. В результате еще через неделю появились первые задержанные. Правда, позже выяснилось, что эти молодые люди никакого отношения к убийству девочки не имели, а всего лишь громили надгробие на еврейском кладбище. Тем не менее, следствие потихоньку двигалось. Еще через месяц городская газета «Смена» написала, что убийцы Хуршиды давно арестованы. А публике их не предъявляют только потому, что все они – дети высокопоставленных спецслужбистов и госчиновников. У одного – дядя чуть ли не генерал ФСБ. Понятно, что при таком раскладе дело, скорее всего, спустят на тормозах. «Данная информация не соответствует действительности», – оправдывались в ГУВД. Подозреваемые в деле действительно появились, но родственников сотрудников органов среди них нет. Когда дело было наконец передано в суд, оказалось, что родственников там действительно не было. Шестеро подростков от 14 до 17 лет, неблагополучные семьи, конфликты с учителями. Один из нападавших вообще учился в спецшколе для трудновоспитуемых. Чтобы поиметь хоть какие-то карманные деньги, члены этой компании отнимали мобильные телефоны у приезжающих в Апраксин двор за покупками подростков. Какой уж тут дядя из ФСБ. В суд дело было передано в мае 2004-го, но потом его дважды отправляли на доследствие. Предварительные слушания состоялись только в сентябре. Главный подозреваемый сразу же ходатайствовал, чтобы его дело рассматривал суд присяжных. На отбор 18 присяжных, 12 основных и 6 запасных, ушло еще 2 месяца. К ноябрю слушания наконец начались. И первое, что сделали все подсудимые, отказались от данных во время следствия показаний. Прокурора, если это из-за дела, то не сильно. Прокурор в своей позиции был уверен. Обвинительное заключение гласило: в день убийства подсудимые распивали спиртные напитки в Юсуповском саду. К ним обратились трое неустановленных лиц, которые начали подстрекать их к нападению на лиц неславянских национальностей. Вооружившись бейсбольными битами, подсудимые все вместе напали на возвращавшуюся с катка таджикскую семью. Каждый пункт этого заключения был подкреплен свидетельскими показаниями и разнообразными уликами. Больше всего присяжных удивили фигурирующие в деле бейсбольные биты. Подростки собрались в садике выпить пиво, а потом отправились убивать таджиков, и в руках у них тут же появляются бейсбольные биты. Откуда? Штука-то редкая. В кино такое иногда показывают, но многие ли видели биту в жизни? Откуда в тот вечер у пьющих в садике подростков появились целых 3 бейсбольные биты, а? Биты были принесены неустановленными лицами. В деле об убийстве Хуршиды фигурируют 3 неустановленных лиц. Эти молодые люди, приблизительно 20-22 лет, появились неизвестно откуда и предложили подсудимым вместе напасть на семью Султоновых. Биты у них были с собой. Возможно, и нож, которым были нанесены смертельные ранения, они также принесли с собой. В любом случае, после нападения на Султоновых эти 3 бежали с места преступления не с остальными подсудимыми, а в другую сторону. И больше подсудимые никого из них не видели. Той осенью в суды было отправлено сразу несколько похожих дел. Милиционеры успели выловить чуть ли не 50 человек, замешанных в 7 нападениях на иностранцев и гастарбайтеров. Теперь все они сели на скамью подсудимых и начали рассказывать одно и то же. В тот момент, когда пиво было допито, а чем еще заняться никто не понимал, рядом появлялись неустановленные лица. Они первыми предлагали устроить что-нибудь эдакое. Доставали из рукавов странные штуки, вроде бейсбольных бит или ножа-бабочки, а потом исчезали так умело, что заметить этого никто не успевал. Неустановленные лица появлялись в каждом деле о нападениях на иностранцев. Может быть, одни и те же. Может быть, совершенно разные. Подростки не знали, чем заняться, и отправлялись в детский садик. 100-й раз подряд тоскливо пили свое пиво. А потом какие-то незнакомые парни предложили им пойти громить табор в дачном. Или 3 парней, которых до этого никто не видел, указали на Султоновых. «Пора мочить черных», — кричали какие-то ребята, перед тем, как отправились на улицу Льва Толстого и зарезали Вуань-Туана. Потом приезжала милиция, и от детского садика все отправились в следственный изолятор. Из подозреваемых ребята быстро превращались в обвиняемых и получали свои 5,5 лет или 3 года колонии поселения, а неустановленные лица так и оставались неустановленными. Правда, последнее время лица вдруг перестали появляться. После случая с вьетнамцем похожих акций не было почти полгода. И появилась надежда, что, может быть, самое тяжкое уже позади. Кто знает, что там могло приключиться с этим неустановленным лицом, а? Оно могло передумать или решило завязать, уехало в другой город или легло на дно, было зарезано в пьяной драке. Главное, что больше никто не появлялся неожиданно перед компанией распивающих пиво подростков и не предлагал. Что это вы, ребята, тут без дела маетесь? Айда, черных рихтовать. Никто не появлялся уже несколько месяцев. «Тьфу-тьфу, чтоб не сглазить», — говорили милиционеры. «Но, может быть, ситуация, наконец, переломилась, и больше эти лица уже не появятся?»